Она шла, как во сне, и очнулась, лишь когда оказалась в аббатстве, где брат-травник, шепча ей слова утешения, повел ее вглубь монастыря. Ричард остался снаружи, отчего Анна испытала некоторое облегчение. Герцог был по-своему мягок с нею, но она беспрестанно ощущала некое давление с его стороны. Сейчас же, когда, следуя за братом-травником, она спустилась в монастырскую лечебницу, избавившись от его черных, всепроникающих глаз, она могла полностью отдаться своей скорби. Тело герцога Уорвика лежало на каменном столе у окна, сквозь которое просачивалось так мало света, что монаху пришлось зажечь еще несколько свечей. Анна стояла, не шевелясь, и неотрывно глядя на того, кого еще недавно называли делателем королей, и чье имя вот уже более 10 лет заставляло содрогаться души ланкастерцев и йоркистов. Отца уже обмыли, но еще не одели. Его руки покойно лежали вдоль тела. Ноги и бедра были прикрыты сукном. Анна видела широкую грудь отца, его упругий плоский живот, жилистые недвижные кисти. Лицо Уорвика было спокойно и прекрасно. Исчезло выражение усталости, разочарования, недовольства. Покой и мир привнесла смерть в его черты. Таким Анна не помнила его при жизни. Отец всегда был слишком подвижным. Лицо его постоянно менялось. Жило, передавая тысячи и тысячи оттенков душевной жизни. От тела исходил резкий запах, но это был не трупный дух. Кожа казалась золотисто-бледной при блеске свечей, а страшные багровые рубцы и раны, наскоро зашитые, пересекались со старыми, побелевшими рубцами. Некоторые из них Анна помнила с детства, как, например, этот рубец у уха или эту шишку на плече. Когда она была ребенком, и отец носил ее на руках, она любила теребить ее, нащупав сквозь одежду и ни на миг не задумываясь, что могла причинить боль. Раны были везде, но страшнее других были чудовищный синий рубец, выходивший из-под покрывала и достигавший грудной клетки герцога, а также рана на горле, черная, зияющая дыра. Анна помнила, как Ричард сказал, что ее отца зарубил Филипп. И сейчас, глядя на эти страшные рубленные раны, она тихо застонала. «За что, Фил? Зачем ты сделал это? Зачем?» Она осела на колени и, уткнувшись лицом в холодное, твердое, резко пахнущее тело отца, завыла сквозь сцепленные зубы, сдерживаясь из последних сил. Но боль рвала, разрывала, и через миг она уже не могла ее удерживать и закричала, забилась в истерических рыданиях так, что брат-травник, возившийся с какими-то склянками в углу, торопливо бросился прочь. Волны боли и отчаяния заглушили в ней все. Отец! Сколько она себя не помнила,